умилостивить. По дороге мне еще удалось убедить ее в полушутливой форме, что между мной и Лизой ничего нет, и что всерьез я, разумеется, ни минуты об этом и не думал. Эту новость Розина, как я и ожидал, приняла спокойно, с видом великодушным и понимающим, что привело бы меня в ярость, если б я рассказал ей всю правду. А так я даже дал понять, что она помогла мне одуматься. Вправду ли она поверила, что я отказался от мысли о Лизе, и притом под воздействием ее террористической тактики, или же заподозрила, что тут кроется что-то другое, трудно сказать, ведь она как-никак актриса. Нас обоих, кажется, удивило, какой приятной получилась эта поездка. Ни о чем личном мы не говорили, а просто болтали и судачили всю дорогу. И это время нам было хорошо вместе. Как бывало давно, до того, как Розина влюбилась в меня и довела до безумия. Она с большим тактом рассказывала мне теперь о том, что мне хотелось услышать, о провалах и неудачах, банкротствах и личных невзгодах. План экранизации «Одиссеи», с которым носился Фрицци, уперся в финансовые трудности. Маркус подал в суд на Алоиза из-за контракта с Нелл. Третий муж Риты сбежал с танцовщиком. Фабиан опять в психиатрической лечебнице. После меня хоть потоп. А я развлекал ее моими злоключениями в «Черном льве». И всю дорогу до Лондона я, ничем не выдавая своей озабоченности, думал о Хартли. Ведь я как-никак актер. Розина довезла меня до Ноттинг-Хилла. Мы простились дружески, не договариваясь о новой встрече. У нее хватило ума не приставать ко мне, тем более, раз ей казалось, что она, используя свою власть надо мной, добилась какого-то преимущества. Я понятия не имел, что у нее на уме и что ей нужно, и скоро о ней забыл. Я не без приятности отдался тому немного пьянящему чувству, которое всегда охватывает меня, когда я въезжаю в Лондон. Будто в этой трагикомической столице снова возвращаешься в себя, едва оборвется общение, возникшее в поезде или в машине. Я пошел к себе на квартиру пешком. Розине я не разрешил довести меня до места, и по дороге кое-чего купил. Открывая дверь своим ключом, ощутил болезненное волнение. Чужие, загроможденные комнаты, еще хранящие запах других жизней, встретили меня враждебно. Я сразу принялся разыскивать фотографии Хартли. Подумал, уж не пропали ли они при переезде, но все обошлось. Я вывалил их из конверта и разложил на столе, пожелтевшие, выцветшие, с завернутыми краями. Почти все моментальные снимки. Моя работа. Хартли смеется или улыбается. Ветер раздувает ее волосы и юбку. Хартли на мосту над каналом держит велосипед, прислонилась к калитке, на коленях среди лютиков смотрит на меня, и все лицо ее дышит любовью. Я пробовал найти сходство, уловить связь между молодым лицом и старым, прежним и новым, но образы возникали слишком страшные, слишком мучительные, очень уж веяло от них молодостью и счастьем. И, опасаясь дать волю чувствам, я быстро собрал карточки и сунул обратно в конверт, чтобы увезти в Шраф-Энд. Потом я поискал и скоро нашел фотографию матери. Лицо на меня глянуло не тревожно, а с широкой улыбкой, с выражением бодрым, энергичным, до ужаса знакомым. Гладко зачесанные волосы открывают тяжелый выпуклый лоб, широко расставленные глаза смотрят прямо на зрителя. Интеллектуалки из нее бы не вышло. Но на многих поприщах она могла бы преуспеть. Она часто бывала веселой, но веселость ее была почти нарочито обусловлена аскетически простой, безупречной жизнью. Век джаза обошел моих родителей стороной. Попался мне так же, хоть я его не искал,